Глава 7. «Что случилось, Миша?» — взволнованно спросила Ульяна. Я опустила глаза. Делает вид, что ничего не знает. Не видела в окно? Не следила за мужем? Что ж, это умно. Лучшая стратегия на ее месте. Интересно, видит ли фальшь сам Ларин? Вероятно, не знаю я, что Ульяна сама все в окно видела, как меня увозят в чужой карете, то поверила бы и сама, что она ничего не видела и не слышала. Так искренне она сейчас спрашивала мужа. И волновалась тоже очень натурально. Хотя, возможно, она и в самом деле переживала. Только по другим поводам, которые мне неведомы. Или просто хорошо играет свою роль. «Где ты был?» — спросила она и подошла к нему ближе. «Почему у тебя вещи грязные, словно по земле катался? Что случилось?» Потом она перевела взгляд на меня. «А что она с тобой делает в такое время?» — задала новый вопрос князю Ульяна. «Ты почему с моим мужем ходишь, девка подзаборная?» Жена князя снова решила меня оскорблять, делая вид, что не знает о том, что Ларин меня спасал, а не развлекаться со мной ходил. К тому же по нашей одежде в самом деле видно, что мы попали с ним оба в какую-то заварушку. Была борьба и уж никак не развлечение. Да и как она могла такое подумать? Не обо мне, а о своем муже. Как неуважительно. Да еще и при посторонних. На глазах прислуги. «Отвечай мне!» Требовательно говорила она со мной, подойдя ближе. Мне казалось, еще секунда, и она просто вцепится мне в волосы, словно разъяренная тигрица. От Ульяны исходила такая волна гнева и агрессии, что меня едва не сносило их порывами. «Простите, я...» «Ступай к Соне, Ольга», — перебил меня князь, заставив замолчать. Он тоже почувствовал, что сейчас Ульяна может просто выйти из себя, и встал между нами. Он повернулся спиной ко мне. «Идем к себе», — приобнял ее рукой Ларин и попытался увести. Я же опустила голову и продолжила путь в сторону крыла, где жила Соня. Как и договаривались мы с Михаилом, сначала я должна зайти к девочке и успокоить ее. Ларин увел жену туда, где они смогут побеседовать наедине. Слышать я их, конечно, не могла бы, но примерно представляла, что именно могла бы сказать ему жена. «Ничего хорошего для меня». Одна надежда на светлый разум князя и его непоколебимое благородство. Я постучала в комнату Сони, и дверь тут же распахнулась. «Оля!» — бросилась девочка ко мне и крепко обняла. «Ты вернулась?» Я обняла ее в ответ, а затем завела в комнату и прикрыла за собой дверь. Лишние уши, которые могли быть на каждом углу в этом доме, нам не нужны. «Конечно, вернулась!» Погладила я ребенка по волосам. «Ведь ты же меня спасла, правда? Ты сообщила дяде о том, что видела». «Да, я сказала. И я видела, что вы вернулись верхом на коне с дядюшкой. Как хорошо, что ты цела. Я очень рада». Судя по лицу, Соня совсем не спала. Бедная девочка испугалась за меня. А я уж как испугалась не передать словами. Слава богу, что все обошлось. И самое приятное, что за меня переживали и спасали те, кто мне и самой мил — Соня и ее дядя. «Теперь все хорошо», — погладила я Софию по плечу. «Я цела. Ты молодец, что сказала все Михаилу Алексеевичу. Он успел и помог мне. А теперь в постель, моя красавица. Ты совсем не спала». «А ты побудешь со мной?» — спросила Соня, послушно укладываясь в кровать. «Конечно!» — улыбнулась я ей. Я присела на паласе рядом с кроватью Сони и стала гладить ее по волосам, напевая под нос себе какую-то колыбельную. Если бы девочка до конца осознавала, что именно сделала для меня, спасла мне жизнь. Я ей тоже буду благодарна всю жизнь, моя маленькая спасительница. Да пошли, Господь, тебе только светлые дни и только хорошие события. Когда дыхание девочки стало ровным и глубоким, я поправила ее одеяло, накрыла ее ручки и отправилась к себе в комнату, зевая и еле двигая ногами от усталости. Теперь бы и самой поспать.